с любовью о Боге. Неужели правда, что вы помнили обо мне в мое отсутствие? Что до меня, то я не мог забыть о вас ни на мгновение. Плененные телесной красотой, повсюду, где только не ходят, носят в своей мысли любимый образ. Так и мы, плененные красотой ваших душ, повсюду носим ваш образ в своем сердце. И как живописцы через соединение красок воспроизводят вид предметов, так и мы, представляя вашу ревность к нашим беседам, вашу любовь к проповеди, ваше благоволение к проповеднику и все отличающее вас добро, делали из ваших добродетелей, как из красок, образ ваших душ. Сидя или стоя, в покое или в движении, в доме или вне его, везде и всегда мы были преследуемы этими мыслями. Даже сами сны заняты были вашей любовью, и во время ночи, как и в течение дня, мы питали сладостью этих воспоминаний, повторяя слова Соломона: «А сплю, а сердце бдит». Я ношу вас в сердце своем, вы занимаете все мои помыслы. Велик народ, но велика и любовь моя к нему, и вам не тесно будет в душе моей. У меня нет другой жизни, кроме вас, и попечения о вашем спасении. Вот почему я встал и пришел. Святитель Иоанн Златоуст. По вероятному предположению, Иоанн родился около 347 года по Рождестве Христовом в Антиохии. Его родители были люди знатные и богатые. Отец занимал высокую должность воеводы в императорском войске, а мать была весьма образованной женщиной, примерной супругой и матерью семейства. Они оба были христиане истинные, действительные христиане. Молодых еще супругов было двое малюток – девочка 2 лет и новорожденный мальчик Иоанн. Но не успело это благочестивое семейство насладиться своим счастьем, как его постигло великое горе. В отцвете лет скончался глава его, оставив молодую вдову с 2 младенцами. Будучи истинной христианкой, она взглянула на свое несчастье как на испытание свыше и, отбросив всякую мысль о вторичном замужестве, всецело посвятила себя материнской заботе об осиротевших малютках. Знаменитый языческий ритор Ливаний, узнав о ее материнском самоотвержении, невольно и с удивлением воскликнул: «Ах, какие есть у христиан женщины!» Ее маленькая дочь в скорости скончалась, и Анфуса осталась одна со своим сыном. Из уст любящей матери мальчик получил начальные уроки чтения и письма, и первыми словами, которые он научился складывать, были слова Священного Писания. Антиохия славилась своими школами и была своего рода сирийскими Афинами. Когда Иоанну было 15 лет, и душа его раскрылась к сознательному восприятию окружавших событий и явлений, язычество сделало отчаянную попытку побороть христианство. Предводителем его выступил император Юлиан Отступник. Антиохия была одним из главных оплотов христианства. Направляясь туда, Юлиан не преминул заехать в ее предместье Дафну, где находился славнейший в свое время храм Аполлона. Юлиан был поражен его пустотой. Рядом же находился христианский храм, наполненный молящимися. «Храм закрыть, мощи святого Вавилы удалить», — провозгласил император. Однако это не сломило силу духа христиан. Император увидел их многочисленность и преданность своей вере. Арестовать всех, в тюрьмы их. Но Бог поругаем не бывает. Во время грозы огненная стрела поразила храм Аполлона, и в мгновение ока он сгорел дотла. Ярость императора-отступника была безгранична. Все эти события происходили на глазах отрока Иоанна. Неистовство Юлиана закончились его гибелью во время персидского похода, когда он, смертельно раненый, в безумной ярости бросил к солнцу комья грязи и в предсмертном издыхании воскликнул: «Ты победил меня, галилеянин!» После него престол перешел к Эвиану, который старался загладить вред, причиненный христианству. К этому более спокойному времени Иоанн был уже юношей. Он стал учеником школы знаменитейшего в то время учителя красноречия Ливания. Иоанн со свойственной ему жаждой к знанию отдался науке и сразу обнаружил такие дарования и стал делать такие успехи, что невольно восторгал своего учителя. Ливаний был язычником-софистом, и, конечно, его беспокоило, что Иоанн христианин и готовится быть глашатаем и проповедником своей веры. Нет сомнения, что старому философу крайне хотелось склонить молодого оратора к своим убеждениям, и эта тайная надежда заставляла его с особенным вниманием относиться к своему ученику. Но надежда оказалась тщетной. «Преемником вижу Иоанна, если бы христиане не похитили его». Закончив свое образование, Иоанн во всеоружии талантов и знаний готов был вступить на жизненный путь. Перед ним, как знатным и блестяще образованным юношей, открывалось широкое поприще. Иоанн предпочел заняться адвокатским ремеслом. Почти вся знатная молодежь того времени начинала свое общественное служение с адвокатуры. Как известно, в свое время ею занимались такие светильники церкви, как Василий Великий и Амвросий Медиоланский. Молодому адвокату, очевидно, предстояла блестящая будущность. Ораторский талант приносил ему все большую известность, давал изобилие денежных средств и вместе с тем открывал дорогу к высшим государственным должностям. Общественное положение обязывало посещать театры и цирки и вольно или невольно отдаваться тем увлечениям и страстям, которыми светские люди стремятся заполнить пустоту своей жизни. И Иоанн со своими друзьями посещал эти места развлечений. Много было у меня друзей, искренних и верных, знавших и строго соблюдавших законы дружбы, но из многих один превосходил всех любовью ко мне. Однажды он услышал от него: «Ухожу, друг мой, от суеты житейской, нет сил предаваться житейским мечтам и увлечениям, ухожу в пустыню. Друже, посвяти себя истинному любомудрию, а не последую ли и я за тобой?» Василий обрадовался перемене настроения своего сотоварища, но намерение их совместно подвязаться на поприще иноческой жизни встретило сопротивление со стороны матери Иоанна. Призвав на помощь всю силу убеждения материнской любви, она со слезами стала умолять его не повергать ее во второе вдовство. Иоанн отказался от своей мысли и остался в доме матери, хотя теперь был уже совершенно чужд всяким мирским убеждениям и всецело предавался подвигам благочестия. Вместе с Василием они посещали особую подвижническую школу. Когда Иоанну исполнилось 22 года, скончалась его благочестивая мать Анфуса, и теперь ничто не могло удержать молодого подвижника. В скорости после смерти матери он удалился в пустыню со своим другом Василием. Там, в пустынном уединении среди безмолвной природы, смолкли суетные звуки мира, и отшельники смогли вполне предаться заботе о спасении своих бессмертных душ. 4 года провел Иоанн в иноческой обители, и суровая аскетическая жизнь еще более усилила его ревность к подвижничеству. Тем временем на византийский престол воссел император Валентин. Желая нанести христианству смертельный удар, всю ярость гонений он направил на зарождающееся монашество, и даже язычники негодовали на такое бесчеловечие императора. В это тяжелое время Иоанн всю силу своей пламенной проповеди употребил на защиту христианского подвижничества, столь любезного его сердцу. Он готов был всю жизнь провести в пустыне, но промысел Божий рассудил иначе. Суровая аскеза изнурила здоровье Иоанна, и он вынужден был возвратиться в Антиохию. Там его с радостью встретил учитель, блаженный епископ Милетий, и посвятил его в сан диакона. Приняв священство, Иоанн опять возвратился в мир, но уже не как раб, а как делатель Христов в нем. По истечении 5 лет он был возведен в сан пресвитера. В то время святому было около 40 лет, возраст мужа совершенного. Ему предстоял большой пастырский труд. Антиохия была обширным и богатым городом. Большая часть населения вела жизнь полуязыческую, предаваясь страстям и увеселениям. Для них театры и цирки были более привлекательны, чем церковь с ее проповедью воздержания. Рядом с роскошными дворцами богатеев ютилась самая жалкая нищета. И если богачи старались удовлетворить свою алчность притеснениями бедных, то, в свою очередь, последние при всяком удобном случае пытались отомстить обидчикам. Таким образом, Антиохия не раз становилась свидетельницей кровавых мятежей. Чтобы править столь обуреваемым кораблем церкви, необходимы были такие доблестные пастыри, как святой Иоанн. Храм, где он служил и проповедовал, всегда наполнялся людьми, которые с изумлением и восторгом внимали вдохновенным речам Иоанна. Из уст его изливалась божественная благодать и входила в сердца слушавших, и нельзя было не желать вновь услышать его живительное слово. Проповеди святителей сделались предметом всеобщего разговора, они звучали за пиршествами, на торжищах, на распутьях дорог, и многие заучивали их наизусть. «Верного в малом над многим поставлю», — говорит Господь. И в 395 году промысел Божий привел святого Иоанна на кафедру Константинопольскую. Антиохийцы ни за что не расстались бы добровольно со своим возлюбленным пастырем, поэтому дано было распоряжение сделать это хитростью. Астарий выманил Иоанна за город под предлогом поклонения мощам святых мучеников, откуда быстрая колесница чиновника и умчала святителя в Константинополь. Новым местом служения святого Иоанна был молодой город, недавно ставший столицей. Антиохийский пастырь со своими строгими проповедями казался старомодным и провинциальным. Новый епископ не устраивал роскошных приемов, как его предшественник, а навел порядок в церковной казне, откуда большая часть стала поступать на нужды бедных и устройство больниц. С обличительной проповедью обрушился он на богачей придворных дам, не пощадило правдивое слово святителя и императрицу Евдоксию. Так началась суровая борьба императрицы и ее двора против адаманта Христовой Церкви, святителя Иоанна. Борьба, в которую вовлечены были Запад и Восток, Древний и Новый Рим, папы и императоры, епископат и духовенство, народ и царедворцы. Решительно все приняли в ней участие. И человеческие страсти, ненависть и зависть восстали на любовь Христову. Пятидесятница в 404 году была 5 июня, а 2 недели спустя, на рассвете, многочисленные отряды войска начали располагаться в различных местах вокруг храма и архиепископского дворца. В полдень в дом архиепископа Иоанна явился некий человек по имени Патрикий, нотарий государя принес бумагу от императора с таким приказанием: «Акакий, Антион, Кирилл и Севериан приняли на себя ответственность за твое осуждение. Поручи свое дело Богу и уходи из Константинополя безотлагательно». Иоанн дал знак нескольким епископам, что хочет пройти в церковь. Вступив в храм, он начал молиться. В это время ему подали письмо одного из начальников города, на которого он мог вполне положиться. «Поспеши, Люций человек бесстыдный, готов выпроводить тебя силой, если ты отложишь свое отправление. Поспеши уйти тайно, чтобы не было кровопролития между городским населением и войском». Он тотчас поднялся и приказал оседлать лошадь и держать ее наготове у западных дверей. Потом он твердым шагом направился к крещальне, где были собраны его диаконисы, подозвав к себе Олимпиаду, Пентадио, Прукту и Сальвину, тех, кого особенно любил. Златоуст сказал им: «Даю вам одно только поручение. Пусть ни одна из вас не нарушит того уважения, которым обязана церкви. Заслужите тем милосердие и помяните меня в своих молитвах». Женщины бросились к его ногам, обливая их слезами. Простившись с ними, святитель прошел через церковь до восточных дверей, где отдался в руки солдат, и они увели его, скрывая от посторонних взоров. Огромная толпа народа ждала выхода своего пастыря из храма, а он уже как пленник плыл в лодке по Босфору к Вифинскому берегу. «Ангел церкви», — говорил Палладий, свидетель этой печальной сцены, — удалился вместе с ним. Обычное присутствие лошади Златоуста у церковных дверей в продолжение некоторого времени оставляло в заблуждении народ, терпеливо дожидавшийся своего пастыря. Наконец, заподозрив неладное, некоторые смельчаки выломали потайную дверь в ограде и проникли в церковь. Они нашли ее охраняемой солдатами. Солдаты хотели оттолкнуть вошедших, число которых беспрестанно возрастало, но они сопротивлялись. Толпа же, собравшаяся под портиком главного входа, услышав крик и бряцание оружия внутри церкви, подумала, что напали на архиепископа, и начала выламывать главные двери. Два огромных людских потока столкнулись в церкви. Куча людей, задушенных, раздавленных, вскоре завалили неф и боковые части храма. Солдаты довершили сумятицу, пустив в ход оружие. На плитах церковных началось побоище. Немало прошло времени, пока смятение прекратилось, и тела убитых и умирающих вынесли из церкви. Между тем, волнение происходило не только на одной земле. Надвигалась одна из тех внезапных бурь, которые так часто в это время года в краях, прилегающих к Черному морю. Храм Святой Софии, в котором проповедовал святой Иоанн Златоуст, был разрушен и сожжен бурей до основания во мгновение ока. Пока эти обстоятельства происходили в Константинополе, Златоуст следовал по Халкидонской дороге в Никею в сопровождении отряда преторианских солдат.